Тихий желчь из крана, скрится кровь на глаза, скорее закрой рот. Красивые люди проникают сквозь щели. Человек, день стучится в дверь, он принес нам бесплатный сыр. Он изгонит из дома зверя, он изгонит из дома мою старость. Незаметно, сквозь замочную скотт, безвозвратно все дверной глазок застынут. Посреди моей комнаты на сомнения разберут мою плоть. Незаметно, сквозь глянцевый лоск непременно, через голубой экран слюнявые песни тают как воск, но немного боли, и все станет по местам. Девочки, мальчики, сегодня нас испортят, сегодня нас успокоят, сегодня мы дураки, уснем у них на руках. Девочки, мальчики, заснеженным газетным горам, без претензий на честность, планов на завтра, со смешанным чувством ранней весны, с ежедневным ощущением самого дна. Незаметно, сквозь глянцевый лоск непременно, через голубой экран слюнявые песни тают как лоск, но немного боли, и все станет по местам. Девочки, мальчики, сегодня нас испортят, сегодня нас успокоят, сегодня нас лишат всех наших невинностей. Девочки, мальчики, сегодня нас испортят, сегодня нас приколупят, сегодня мы дураки, умрем у них внука. Девочки, мальчики, сегодня нас испортят. Девочки, мальчики, сегодня мы дураки, умрем у них внука.